Глава 4. «Ох, страсти Христовы, Господи, спаси и сохрани!» — причитала Павловна, не спуская с колен Лизу и обнимая ее одной рукой. Другой она вцепилась мне в рукав и тоже ни за что не соглашалась разжать пальцы. «Ой, бедные вы мои, сиротинушки! И заступиться-то за нас некому! Вдовство наше горькое! Родной дядька, одно слово, что дядька! Под купчихиной пятой о крови своей забыл! И приходи, любой супостат, бесчинствуй сколько хочешь!» «Павловна, перестань!» Я устало улыбнулась. «Все в порядке, и заступиться кому нашлось, да и сами мы с усами, верно, доченька?» Лизонька только кивнула, но даже не пыталась трепыхаться. Павловну она искренне любила, крепче, чем иные дети родную бабушку. И жалела, гладила морщинистое, залитое слезами лицо старухи. «Да то ж спасители разве?» — непримиримо шмыгнула носом нянюшка. «Замуж тебе надо, голубушка! Муж, он перед всем миром заступа! А этот капитан, коли спасал, так и пущай женится! Али не кавалер, а хвицер!» «Не вздумай об этом болтать, нянюшка!» — я подбавила строгости в голос. «Это мое личное дело. Сама разберусь». «Разобралась уж! Один-то раз!» — пробурчала себе под нос Павловна, но больше на эту тему ничего мне не высказывала. Продолжала обнимать Лизу, настойчиво кормить меня домашними пирогами и кашей, поить чаем с травами, с малиной, с шиповником. Дома было хорошо. Даже несмотря на то, что старые стены штукатурены глиной, а деревянные полы снова начали скрипеть. И крышу надо перекрывать. Дранка за зиму подгнила. Да, меньше года я здесь, а уже стала воспринимать это место как родное, безопасное и надежное. Гнездо, за которым надо следить, о нем заботиться. Тогда и жить можно будет спокойно, уютно и долго. Что ж, несмотря на нетерпение, съедающее изнутри, на то, что эмоции, как в молодости, норовят перехлестнуть через край, я не буду никуда торопиться. У меня дел полно. Для начала, например, выслушать доклады всех, назначенных хоть за что-то ответственными дворовых. Доклады порадовали. Похоже, лимит на злоключение был исчерпан в поездке. Ничего особо бедового в мое отсутствие не произошло. Одну девку в малиннике укусила гадюка, но бедняга уже поправилась. Да и само ЧП попало в доклад лишь как объяснение, почему девица 3 дня не ходила на барщину. Явилась пара бродяг. Сказали, что из соседнего уезда остались работать за хлеб. Трудятся без нареканий. В остальном же мой подневольный трудовой коллектив честно работал по оставленным мною инструкциям. Несмотря на пасмурную погоду, сено было высушено и убрано. По словам огородников, грядки, в отличие от полей, обещали нынче хороший урожай. Впрочем, время для овощей еще не наступило. Зато деревенский народ, в первую очередь бабы и детишки, потрудился в лесах. От прежней барыни остались кое-какие варенья и наливки, но, как я выяснила, посещая леса в период цветения и созревания, этот ресурс барыню почти не интересовал. Обычно в жарком августе она дремала, и лишь иногда в плохом настроении выходила на крыльцо, видела девок, возвращавшихся из леса с корзинами, и посылала сторожа конфисковать. Я заменила эту смесь феодального хищничества и разгильдяйства на систему стимулов. Сбор земляники, а потом малины и черники стал частью барщины. Сборщица сдавала 5 фунтов по повинности, а каждый фунт сверху оплачивался. Была введена премиальная система учета и плюсования. За 20 фунтов – косынка, за 50 – отрез ткани, годный на пошив сарафана. Нашлись сборщицы, в первую очередь из Егорова, решившие обмануть барыньку весовым мусором. Разбор тамошнего помещичьего дома продолжался. Обнаружилось обветшавшее и заплесневевшее белье, которое, однако, еще не превратилось в окончательные лохмотья. Вот его-то обманщицы и были посланы стирать на речку без учета барщины. Это им вместо похода на конюшню, где в былые времена ушлым мошенницам выписали бы горячих без жалости. Но поскольку я строго-настрого запретила физические наказания без моего личного суда над каждым случаем, розги заменили трудовой повинностью. И это оказалось не менее действенным. Вместо прогулок по лесу в самый ягодный сезон, когда и песни с подружками поорать, и вечерком с парнями поаукаться, девки ушатывались на солнечной отмели до трясущихся от усталости рук. Жульничество прекратилось. Во второй половине августа начался уже и грибной сбор, весьма обильный в этот год. Тут понадобилась целая система контроля. Отделять чистые от червивых, черные от белых. Впрочем, и червивые не пропадали. Шли в компостные ямы. И ягодам, и грибам я нашла применение. Грибы традиционно сушились на деревянных спицах, чтобы стать основой для супов и соусов с осени и особенно в пост. Также солились и мариновались, причем по разным рецептам, с различными соотношениями огородных приправ. Я решила при первой же возможности провести эксперимент с закаткой. Более ценным ресурсом являлись ягоды. Их сушили в товарном количестве, как будущие ароматизаторы для чая и кондитерки. И, конечно же, варенье и наливки. От моих свекольных затей осталось нужное количество сахара. Часть самых лучших ягод отправлялась на ледник. Я не ошиблась с конструкцией. Вырезанные на пруду и присыпанные землей ледяные бруски дожили до конца августа. Ну и сухое варенье или цукаты. Павловна в строгости держала наших дворовых кухарок. Делали все четко по оставленному мною рецепту. Это лакомство здесь и сейчас было редкостью, модной новинкой. И стоило больших денег. С деньгами у меня сейчас проблем не было. Но это если не учитывать запланированного расширения пахотных земель, постройки настоящей лаборатории и нефтеперегонного завода, а также прочих прогрессорских планов. И дом вот, опять же. Глинобитные изыски хорошо пережили и зиму, и весну, а летом их еще подлатали, подмазали, подкрасили. Не стыдно и гостей позвать, но все равно и тесновато в доме, и не очень удобно для того, кто привык к эргономике будущего века. Надо строить новый. А это требует серьезных вложений. К тому же я собиралась сразу закладываться на будущее удобства. Уж бак на крыше и сливную канализацию с простейшей выгребной ямой смогу спроектировать. Наш дачный вариант при мне строился и налаживался. Да не только мне удобства нужны. Люди вообще должны жить в человеческих условиях. Не мерзнуть, есть досыта, не болеть от сырости. Избы по двум деревням за свой счет отстраивать я не потяну, а вот с материалами помочь за честную отработку вполне. «Барыня, рога же рожа-то и впрямь удалась!» Это странное выражение дало мне понять, что еще один проект годен в дело.